Пока Петр Алексеевич от лица Кирана и моего зачитывал претензии, оба камня сияли девственно белым светом. Затем следовали показания Лавинии Вулкановой, что также свидетельствовало в нашу пользу и отвечало на каверзные вопросы крестьяна. За время ее выступления камни так и не изменили цвет. Затем пришел и наш черед с сестрой. Мы по очереди пересказали свою версию событий. Причем после свидетельств Кираны камни засияли так ярко, что стало больно глазам, признавая правоту и законное негодование девушки. Все это время Мадлен сидела молча, бросая на нас взгляды полные ненависти и презрения, будто мы не более, чем пыль на ее сапогах. Бедный крестьян со всей педантичностью и тщательностью устанавливал детали преступления, совершенного подданным датской короны князем Рюгена Михельсом из Берном. Когда все прения были завершены, Петр Алексеевич заново перечислил все обвинения в адрес пропавшего без вести князя и предложил обсудить размер выплат пострадавшей стороне. В этот момент датская королева оттаяла и соизволила чуть ли не впервые за встречу вступить в диалог. Мы, ее королевское величество, Мадлен Блавалин, выслушали все обвинения в адрес нашего дорогого подданного Михельса из Берна, князя Рюгена, и считаем их несостоятельными. Ответчик пропал без вести в ваших землях. Свидетели с вашей стороны не могут считаться непредвзятыми, а потому мы требуем предоставить нам образцы крови княгини Виноградовой, графа Комарина и графини Вулкановой для проверки подлинности показаний нашим привлеченным специалистам. В зале воцарилась тишина, в которой стал различим тихий мелодичный перезвон хрустальных капель в люстре под потолком. Я не думаю, что это требование невыполнимо, поэтому наша сторона... Начал было император, когда я самым беспардонным образом прервал его на середине речи. Нет, что нет, не сразу понял Петр Алексеевич. Мы не предоставим запрашиваемые образцы крови, четко и внятно, глядя в глаза датской стерве, произнес я, потому что это несет непосредственную угрозу нашим жизням и здоровью. Мы используем древнее право на самозащиту. Михаил Юрьевич, хорошо подумайте, попытался нажать на меня император. Я хорошо подумал. Ваше императорское величество, она нашу кровь не получит. Вот не зря же озаботился защитой. Как задницей чувствовал, что где-то кроется грандиозная подстава. Глаза Мадлен зажглись нездоровым огнем. Тогда мы вынуждены будем не просто отклонить ваши претензии как несостоятельные, но и выдвинуть собственные обвинения в беспочвенном оскорблении верного подданного датской короны Михельса из Берна, князя Рюгена. Мы, ее королевское величество, Мадлен Блавалин, по древнему праву требуем поединка между представителями сторон. Со стороны обвиняемых мы вызываем графа Михаила Юрьевича Комарина, а со своей стороны выставим бритера ввиду невозможности князя Рюгена защитить собственную честь. Глава 20. Победитель получает земли проигравшего, задал я вопрос, который еще на прошлой войне родов встал мне поперек горла. Да, победно согласилась королева. В нашем случае только земли графа Комарина в 4 раза превышают площадь княжества Рюген, прокашлившись, вмешался император, требование неправомочно. Тогда пусть граф Комарин предоставит компенсацию в денежном или любом другом эквиваленте равную стоимости земель князя Рюгена, криво улыбнувшись, припечатала Мадлен, даже не догадываясь о капиталах моей семьи. Согласны, чуть ли раньше меня ответил император, если что, получишь императорскую ссуду. Добавил он уже мне, но бой будет идти до смерти одной из сторон, тут же вставила свои 5 копеек королева. Протестую, моментально отреагировал император. Граф, последний представитель собственного рода. Михельс тоже был последним законным наследником княжеского рода, но вас это не остановило от его убийства. Прошипела словно змея Мадлен. Тем более, что ваш Комарин вскоре обзаведется бастардом от узкоглазой наложницы. Вот сука, не сдержавшись, высказался я в адрес королевы и, увидев, как у той сузились от злости глаза, добавил, какой там у вас штраф за оскорбление королевской особы, я вам выпишу чек авансом. Пока Мадлен переваривала ни разу не завуалированное оскорбление, я связывался с Агафьей и Тильдой одновременно. Усильте охрану, ты и мы. Датская селедка знает, что она беременна и, кажется, собралась извести под корень весь мой род. Я бы рекомендовал выбирать выражение в адрес княгини Инари и меча Японской империи, попытался приструнить королеву Петр Алексеевич, но добился совершенно противоположного эффекта. И не подумаю, фыркнула та, еще одна подстилка, это ваша княгиня Инари, как и княгиня Виноградова. Сначала ноги раздвигают, а потом строит из себя оскорбленную невинность. Мадлен еще не успела завершить последнюю фразу, как ей по лицу со свистом прилетел удар виноградной лозы, рассекая щеку и пуская струйку крови. Лоза исчезла так же мгновенно, как и возникла, оставив королеву в ярости открывать и закрывать рот, словно выброшенную на берег рыбу. «Я же в этот момент гордился собственной сестрой. Я убью сначала твоего братца, а следом и тебя», — зашипела Мадлен. «Вы хотите войны?» — холодно осведомился Андрей Петрович, впервые вступая в переговоры. Он переглянулся с Ксандром и добавил: «Российская и Османская империи могут вам ее устроить, если вы не перестанете вести себя как базарная баба и не вспомните, что являетесь монаршей особой». Пока монархи продолжали пикировку, я почувствовал прикосновение ладони сестры под столом. «Держи, тебе, кажется, не хватало образцов крови этой бешеной селедки». Я обмакнул пальцы в несколько капель, добытых лозой, и провалился в воспоминания датской королевы. Увиденное меня не порадовало. Впервые в этом мире мне предстояло сразиться с соперником, близким к моему уровню развития дара. Поединок решено было проводить за пределами города на арене, расположенной внутри древнего форта. Я отстраненно рассматривал массивное каменное сооружение, окруженное водой, пока мы пересекали Финский залив. «Комара», — обратился я к своему покровителю, показывая ему отдельные отрывки сегодняшнего заседания, «если со мной что-то сегодня случится, то помоги ты им изберечь ребенка. По сути, он даже больше комарин, чем я сам, ведь в нем есть и твоя кровь». «Сейчас не понял», — забеспокоился бог, «ты это что, с жизнью прощаешься? Кого против тебя выставили?» «Пока плохо представляю, но его уровень владения магией крови близок к моему», — честно признал я очевидное. «Можешь передать винограду, чтобы присматривал за Кираной? Есть у меня предчувствие, что на попытке только лишь моего устранения этот бритер не остановится». Комара молчал несколько секунд, но все же добавил: «Помнишь, как ты стоял со щитом против крысинского бастарда? Попробуй провернуть нечто подобное, мы с виноградом поможем. Если одна бешеная селедка не контролирует свою сумасшедшую истеричку, это не значит, что мы будем стоять в стороне. Да к тебе даже у белого медведя претензий нет, а эта дура возомнила себя невесть кем». «Спасибо», — искренне поблагодарил я покровителя. «Хоть мы и имели разногласия в прошлом, но, похоже, что после посещения тюрьмы чужого пантеона Комара стал относиться ко мне гораздо благосклоннее, я бы даже сказал по-дружески. Пока ни за что, постарайся не сдохнуть». Рядом со мной оказался Рая, он как никто сейчас чувствовал мои переживания. «Все настолько плохо», — осторожно уточнил дракон. «Представь, что против тебя выставит тебя же, но в самом расцвете сил, а ты на данный момент лишен примерно четверти своих возможностей», — коротко охарактеризовал я размер той задницы, что разверзалась прямо сейчас вокруг. Эрк молчал примерно с минуту, размышляя над услышанным. «Ты отрезан от части старых возможностей, но приобрел новые. Не забывай об этом. Быть эргом — это не просто пользоваться магическим даром, это чувствовать и понимать силу, дарованную природой, и находить ее отражение во всем, что тебя окружает. Да, со стихийной магией все гораздо проще, но и магия крови столь же древняя, как и любой из миров. Что есть вода? Вода – кровь всего живого на земле. Что есть огонь? Огонь – тепло жизни, сосредоточенное в крови. Что есть земля? Земля – некогда вырвавшаяся из глубин кровь мира, остывшая и разрушившаяся под воздействием ветра, солнца, дождей. Что есть воздух? Воздух – жизненно необходимый элемент для всего живого, переносимый опять же кровью. Воздух есть и в воде, и в огне, и в земле. Все есть кровь, и все есть жизнь. Хочешь сказать, что кровь – пятый элемент всего сущего, связующее звено? Попытался я провести аналогию. «Хм, пожалуй, нет», – возразил Эрк. «Я бы поставил ее отдельно от квартета всем известных четырех стихий. Но и отдельно она стоять не может, ведь она плотно завязана на жизнь и смерть, и на энергию. Мне казалось, что я, блуждая во тьме, обнаружил нечто ценное, совершенно неочевидное для других, но времени обдумать находку мне не дали. Королевская яхта причалила к пирсу, потерявшись на фоне стен громадного мрачного форта. «Рэя, у меня будет просьба», — обратился я к Эргу, даже не зная, сможет он ее выполнить или нет. «Как только я выйду на арену, закрой нас каким-нибудь куполом, чтобы остальные не могли видеть происходящего внутри. А как же помощь? Это и будет помощь. Если я одержу победу, возникнет слишком много вопросов к уровню моей силы, а мне бы не хотелось привлекать внимание. А если проиграю, то я не хочу, чтобы дорогие мне люди видели мою смерть и погибли, попробовав вмешаться. Дракон молча кивнул, но в глазах его стояла укоризна. Он мог быть сотни раз не согласен с моими доводами, но согласился выполнить просьбу. Мы следовали по пирсу к крепости под пронизывающим ветром. С неба вместо привычных пушистых снежинок срывался ледяной дождь. Я подставил лицо каплям, что жалили словно осы, и каждой клеточкой тела чувствовал жизнь, вдыхая влажный промозглый воздух. Пройдя сквозь стены форта, мы оказались на краю арены, покрытой ледяной коркой от дождя. Киране достаточно было только взглянуть в ту сторону, как по поверхности песка заплясали языки пламени, растапливая старый лед и не давая образоваться новому. Сама арена была не стандартной круглой формы, а овальной. Скамьи для зрителей здесь отсутствовали. Лишь голые стены высотой под 10 метров опоясывали песчаное ложе, превращая арену в подобие колодца. «Ты стал сильно задумчивым после дегустации крови этой селедки», — обратилась ко мне Кира на покровной связи, при этом мило улыбаясь принцу Андрею и отвечая на какой-то его вопрос. «Не обращай внимания», — отмахнулся я, — «следуй вместе со всеми в ложу наверху. Со мной побудет Рая. Я не дура, братец», — стрельнула в мою сторону глазами охотница. «Ты так же спокойно себя вел, когда собирался подыхать, единолично закрывая прорыв в Восьмиречье. Тогда мы сделали свой выбор вместе, может и сейчас стоит это сделать. Да уж, сестричка, в наблюдательности тебе не откажешь», — мелькнула у меня мысль, но я продолжил делать вид, что все в порядке. «Так мы его и делаем», — улыбнулся я. «Наш выбор – дожить до глубокой старости, растить праправнуков и, попивая винишко из погребов восстановленного тобой производства, рассказывать им, как их бабка когда-то отхлестала датскую королеву по лицу за оскорбление, а дед отжал целое княжество, победив в поединке с невероятно сильным магом. Смотри, брат, чтоб так и было», — тихо ответила Кирана и, не обращая внимания на удивленного императора, подошла ко мне и обняла. «Ты нам еще встречу с родителями обещал, так что не смей нарушать данное слово». Обе делегации ушли, на краю арены остались лишь мы с Рая. Огонь продолжал языками слизывать лед, гипнотически завораживая танцем пламени. Я принялся снимать с себя обувь и верхнюю одежду, сковывающую движение. Следом упала рубашка. Стоя босиком на прохладном песке арены, я слышал гулкие удары сердца приближающегося противника. Тум-тум, тум-тум, тум-тум. В ритм ему падали ледяные капли на лицо. Кап-кап, кап-кап, кап-кап. Момент, когда мой противник перешагнул черту арены, нельзя было спутать ни с чем. На меня разом навалилась плита силы, сминающая волю, подавляющая разум, кипятящая в жилах кровь. Он не стал ждать объявления правил или любого другого церемониала. Он привык действовать максимально быстро и эффективно. Меня пошатнуло и пригнуло к земле, пришлось припасть на одно колено, чтобы позорно не распластаться на песке, где еще местами мелькало пламя сестры. Боковым зрением успел отметить, что вокруг нас взмыл ввысь обсидиановый купол, и разом наступила кромешная тьма. «Надо же, не слабак, уважаю», — донеслось до меня издалека. «У нас бы, наверное, даже до башни добрался». Натиск усилился, туманя сознание и разрывая разум на куски, требуя сдаться и отдать то, что его по праву силы. Но сознание усиленно цеплялось за знакомые слова. Упершись руками в песок у ног, я оттолкнулся и усилием воли поднялся на ноги. Башня мне покорилась, я стоял, пошатываясь и силясь рассмотреть приближающегося соперника, одного из своих братьев по крови. Единожды вступивший на путь познания Великой Матери Крови навсегда становился братом для всех остальных, пока не поддастся безумию. Мое имя Трай, и я, 13-й, получивший право попасть на летающий остров. Назовись и ты, брат. Эйка, когда-то меня звали Эйка, и я был 11-м, он неслышно ступал вокруг меня, рассматривая как неведомую зверушку. Хиловат ты для 13-го, ну да не мне судить. Ничего личного, Трай, просто работа. И натиск усилился 10-кратно. У меня носом пошла кровь, а в ушах стоял перестук собственного сердца, что билось словно печушка, запертая в клетке. Ничего личного, ничего личного. Горела огнем во мне всего одна фраза. А как же братство, а как же путь? 8-я убила 3-го, 11-й собирается убить 13-го. Да как же так, мать, как ты могла подобное допустить? Чтобы твои дети убивали друг друга. Алая кровь стекала струйкой из носа, оставляя солоноватый привкус на губах, а вместе с ней катились каплями кровавые слезы, смешанные с ледяным дождем. Я оплакивал собственные убеждения, которым следовал сотни лет. Ничего личного, говоришь, Шаше, прошипел я, лишь бы перебить стук собственного сердца и вспомнить свой голос, а вместе с ним и обрести себя. Просто работа, мои руки трескались, кожа спадала лоскутами, обнажая мышцы. Мышцы трескались, обращаясь в пыль. От боли сознание стало кристально чистым. Это же тлен. Он использует самый обычный тлен, а это уровень цитадели. Мышцы осыпались, но из-под пепла проявились не кости, а самая настоящая черная чешуя. Пальцы превратились в когти, а угол зрения изменился. Сейчас я снова стал эргом, но в этот раз сменив ипостась по-настоящему, словно бабочка, выбравшаяся из кокона и расправившая крылья. «Что ты такое?» — донесся до меня испуганный голос Эйка. «Я, Трай, и я все еще следую кодексу крови. Мне хватило одного рывка, чтобы полоснуть соперника когтями. Горячая кровь пролилась на песок, разрезая мышцы до кости. Чужая жизнь мотыльком трепыхалась у меня на ладони. Сейчас я мог убить его одним щелчком пальцев, но тогда был бы ничем не лучше его ясты. Что с тобой стало на острове? Почему, будучи почти равным богам по силе, ты вдруг оказался на побегушках у слабой человечки?» Я наступал, а Ика пятился, с ужасом взирая на лужицу собственной крови у меня на ладони. «Остров – обман. Весь путь – обман. Она нас бросила, оставила на растерзание молодым богам, рядом с которыми мы лишь жалкие подобия. Нам пришлось выживать. Мы не виноваты. Она нас бросила. Вас была дюжина малый пантеон. Вдруг дошла до меня одна простая мысль. Целый малый пантеон, и вы ничего не смогли сделать, обратив оружие друг против друга. Мы не виноваты. Когда я туда попал, в живых было меньше половины. Остальные или погибли, или пропали без вести», взахлеб жаловался Эйка. «Я же решил просмотреть его воспоминания. Лучше бы я этого не делал. Я увидел, как истекала кровью девятая у него на руках, неверящим взглядом взирая на любимого, как Эйка пировал вместе со Стой, купаясь в крови только захваченного мира, как он встречал остров, ожидая увидеть очередную жертву и выпить ее до дна в надежде подняться на следующую ступень развития. Ты забыл, что мы можем просматривать память через кровь?» С омерзением взирал я на Эйка. «Нет, это ты забыл, что нам для убийства нужна лишь капля крови», безумно оскалился некогда один из величайших последователей Матери Крови. «Тебе меня не достать, ты уже пытался, а ты и не был целью», расхохотался Эйка. «Ты был лишь отвлекающим маневром и донором». Он щелкнул пальцами, и в воздухе растаяла вязь рун, передающая проклятие тлена к родственной мне крови. Время замерло. Я чувствовал, как проклятие вгрызается в сердце сестры, присасываясь к энергоканалам и распространяясь вместе с кровью по всему организму. Кирана билась в агонии, ее огонь старался выжечь заразу, но вместо этого только подпитывал ее. Лед замораживал тело, пытаясь остановить распространение смерти, но проклятие с одинаковой жадностью сжирало как горячую, так и замороженную плоть. Хер раз с два ты угадал. Я рванул вперед, пробивая когтями его грудную клетку. Чувствуя, как ребра ломаются с хрустом, я испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. И пусть я лишусь покровительства матери, но свою семью сберегу. С этой мыслью я активировал ранее наложенный кровный щит и потянул через него проклятие на себя. Тлен неохотно покидал такое вкусное и энергетически насыщенное тело. Ему нужна была приманка посильнее, и я дал ее. Мечта любого проклятия – сожрать своего создателя. Сердце Илька еще билось в ладони, когда мои когти начали вспарывать его, готовя к принятию созданного им проклятия. Серая смерть потекла по моим энергоканалам, не брезгуя лакомиться мною по пути в конечную точку назначения. Ощутив момент, когда тлен покинул тело сестры, я прокричал: «Виноград, лечи ее!» Сам же продолжил скармливать Эйка тлену. Маг крови хрипел и боролся до последнего. «Я не собирался тебя убивать, только ее. Заказ был на нее. Как же так, брат? А как же кодекс? Девятую ты тоже не хотел убивать?» Я отпустил рассыпающееся сердце Эйка, едва остатки проклятия вышли из меня. «Девятую хотел, не стал спорить маг, а тебя нет, ты, брат». Тело его осыпалось мельчайшими пылинками. Подхваченные ветром они красиво кружились в вихре рядом с умирающим магом. «Ты хотел убить мою сестру, я не знал». Я стоял рядом с горсткой пепла, бывшей когда-то одиннадцатым, и ждал кары от матери. Приступив ее закон, я ждал наказания. Глава 21. Ничего не произошло, ни через минуту, ни позже. Я смотрел на останки Эйка и не мог понять, как такое возможно в принципе. Не я ли нарушил правила и убил собственного брата? Убив убийцу, я не стал безгрешным, я стал таким же убийцей.

что происходит. Первым пришел в себя Кристиан Блавалин. Его зрачки расширились, а дыхание сбилось. На лбу выступил пот, несмотря на холодную погоду, а сам глава датской тайной канцелярии взирал на меня, будто увидел ожившего мертвеца как минимум. Хотя, в целом, это было недалеко от истины. Кристиан постарался взять себя в руки и кивком предложил отойти на приватный разговор. Я не стал отказываться. Хочу, чтоб вы знали, лично у меня и всего рода Блавалин нет к вам и вашей сестре никаких претензий или, боги упаси, сомнений в вашей невиновности. Не могли бы вы уговорить княгиню отозвать вызов по случаю недоказанности покушения на ее жизнь? Недоказанности? Я начал тихо звереть. Перед смертью ваш бритер признался, что заказ у него был в том числе и на мою сестру. И это вы называете недоказанностью? Пальцы снова стали самовольничать и превращаться в когти, выглядывая из-под рукавов плаща. Все происходящее, личная инициатива Мадлен, торопливо говорил кузен королевы, боясь встретиться со мной взглядом. Поэтому вне зависимости от решения богов, я не хотел бы попасть в категорию врагов вашего рода и лично вас. Готов принести личную клятву о ненападении. Я никогда не поверю, что вы, Кристиан, были не в курсе возможностей нанятого бритера и деталей его заказа. Поэтому, уж извините, я вам не верю. Более того, вне зависимости от решения богов, врага в моем лице вы уже приобрели. Кровного врага. Вот теперь Кристиан побледнел окончательно. Его трясло мелкой дрожью. Он вынул запонку из манжета и отцарапал себе ладонь, протянув мне руку для рукопожатия, чтобы остальные не видели выступивших капель крови. «Вот моя кровь, я не вру», — чуть заикаясь, прошептал кузен датской королевы. «Прошу, проверьте, вы же можете, не считайте нас врагами». Я получил образцы крови и бегло просматривал жизнь Кристиана. Отличный исполнитель, преданный роду, но не его главе, несмотря на то, что был любовником королевы. Мадлен он воспринимал как неизбежное зло, с философским терпением и невозможностью что-либо изменить. Умный, дальновидный, прекрасно осознающий последствия действий кузины и ее фанатичности в отношении князя Рюгена Кристиан пытался достучаться до разума королевы, но тщетно, а потому попал между жерновов долга и здравого смысла. Сейчас же все его существо было сковано страхом. Если до этого глава тайной канцелярии боялся нанятого ими бритера, то его, Михаила, победившего в поединке, сейчас и вовсе воспринимал как собственную смерть, обретшую вполне человеческое лицо и объявившую ему и его роду кровную месть. Вот только все увиденное не снимало с рода Блавалин обвинений в покушении на убийство сестры и меня. И я соврал бы, если бы сказал, что мне жаль Кристиана. Ведь, по сути, тлен, убивший меня и поразивший сестру, должен был уничтожить весь мой род, имея я еще хоть кого-то в кровном родстве. Ах ты ж, сын, внезапно меня пронзила догадка. Комара, да жив он, проворчал в ответ покровитель, мою кровь жалким проклятием не перебить, но мыслишь правильно, что-то, видимо, отразилось в моем взгляде, раз Кристиан отшатнулся. Одно дело, если бы вы хотя бы сохранили видимость соблюдения традиций, ограничившись нападением на меня, и совсем другое дело, применение проклятия, которое должно было извести весь мой род по крови. Этого я вам не прощу. Мне без разницы, кто стал виновником этого, Мадлен или кто-то еще, но пока ваша кузина стоит во главе рода, Блавалины будут кровными врагами Комариных. Я покосился на двух богов, проекции которых наблюдались рядом с Кираной. Комара кивнул, подтверждая мои слова. Не думал, что он такой кровожадный. Но в этот раз, видимо, Блавалины перегнули палку. Твою мать, а ведь мне придется воевать не просто с родом, а, скорее всего, с целой страной. Хотя, Агафья что-то там говорила про внутренние распри внутри датского королевства, так что, может и не против всей страны. И вообще самая лучшая война не развязанная. Тем более, что образцы крови у меня теперь были. Клянусь синим китом, я не знал. Это были ее личные договоренности. Род здесь ни при чем. После слов Кристиана нас обдало морским бризом, а над его ладонью высветилась проекция кита в миниатюре, подтверждая клятву. Как я уже сказал, для меня это не имеет никакого значения. Замахнувшись на мой род, вы должны были быть готовы к симметричному ответу. Я оставил оторопевшего от открывающихся перспектив Кристиана и подошел к сестре. Она о чем-то вела мысленный диалог с покровителями. Император с принцем Андреем выглядели несколько растерянными и не знали, как себя вести в присутствии чужих богов, в то время как Ксандр абсолютно спокойно о чем-то беседовал с Рея. Что странно, Мадлен все так же стояла в трансе, больше напоминая призрак самой себя. Лишь из уголков ее глаз струились скупые слезы. «А во, да у них там консилиум», — хмыкнул Виноград, указывая лозой на Кристиана, впавшего в аналогичный Мадлен-транс. «Тут со мной белый медведь связался, у него есть к тебе деловое предложение», — задумчиво отозвался Камара. «Предложение несколько специфическое в свете происходящих событий, но я бы предложил выслушать и потом уже решать. Всегда лучше иметь лояльное отношение от трех богов, чем от двух. Хочешь, угадаю смысл?» Прикинул я в уме возможные варианты. «Эта лояльность будет стоить мне сохранения земель за родом из Бернов, и да, и нет. Там все несколько сложнее, но в перспективе твой клан усилится на еще один род, а это уже высшая лига. Если вы с сестрой еще подсуетитесь и оформите своевременно союз, который и так уже существует по крови, то фактически получите серьезное усиление в экономическом, логистическом и магическом потенциале», — Камара расписывал перспективы, а потом увидел мой скептический взгляд и отмахнулся, хотя кому я это все говорю. Кирана улыбнулась и хотела было меня обнять, но вдруг ее зрачки расширились от удивления, рассмотрев что-то у меня за спиной. Я резко развернулся и успел заметить лишь финал разыгравшегося действа. Кристиан удерживал на руках кузину, которая истекала кровью со вспоротым горлом. При этом на пальце у него сверкал весьма знакомый перстень из адаманта, символизирующий главенство в роду Блавалин. «Я признаю претензии рода Комариных и рода Виноградовых», — прозвучал зычный голос божества, больше похожий на песни или древние сказания, но поскольку виновником был лишь один человек, во избежание последствий международного характера и объявления кровной войны, род сам устранил зачинщика. «О размерах веры договоритесь с новым главой. Признают ли Комар и Виноград наказание достаточным?» «Признаем». По очереди подтвердили свои решения покровители и исчезли. Все оставшиеся же были в легком шоке от божественного варианта решения вопроса. «Вот уж точно, нет человека, нет проблемы. Так вот почему отец рекомендовал мне никогда не привлекать богов к решению мирских дел», — тихо произнес император, разглядывая мертвую королеву у своих ног. «У них своеобразное видение справедливости». Пока Кирана с Ксандром Ирой отправились в особняк на Васильевском острове, меня пригласили на приватный разговор с императором. Отказ не принимался, поэтому я в плаще на голое тело отправился в Зимний дворец. Принц Андрей, заметив мои затруднения, заблаговременно позвонил по мобилету и, переговорив с кем-то, обрадовал меня. «Прошу извинить за доставленные неудобства, костюм вас уже дожидается во дворце». Я поблагодарил, как всегда, внимательного к деталям Андрея Петровича, и до конца плавания мы хранили молчание. Плыть предстояло еще порядка получаса, потому я решил не терять времени даром. «Камара, можешь вкратце передать предложение от белого медведя?» — попросил я покровителя. Нужно было сообразить, как себя вести с императором и предъявлять ли претензии на исконные земли из Бернов. Если вкратце, то все просто. У Михельса есть бастард, дочь 10 лет, потенциал пониже, чем у отца, полновесный 8 уровень, но сильнее в роду все равно никого нет. Пока она не вырастет, ты будешь иметь протекторат над княжеством, а с ее вхождением в силу и возглавлением рода, женишь сына на княгине и введешь Рюгин в клан. Охренительно просто. Я вообще не знаю, можно ли вот так княжество между странами тасовать, как карты в колоде. И подозреваю, что, кроме бастарда, есть еще претенденты на княжеский титул и все имущество. Перечислял я очевидные проблемы. Да и девица может замуж не захотеть, а сын даже не родился еще. Ну подождешь лет 6-7 и сам женишься, дел-то на 5 минут, будешь себе пасьянсы с княгинь собирать в постели. Похабно заржал Комара, что было на него совсем не похоже. «С тобой все нормально?» — немного не впопад спросил я у бога и только тогда понял, как это выглядело со стороны. «Да так, не обращай внимания, мы тут на мировую с китом и медведем идем», — Виноград запасы растряс, чуть заплетающимся языком ответил Комара. «В общем, соглашайся, а кречету, шиш, они бесплатные земли, под себя греби княжество, клан, ик, будем расширять». Связь прервалась, а я все обдумывал предложение. Оно не было лишено смысла. Иметь свою базу в Европе было, как минимум, удобно, плюс порт для Северного морского пути намечался и отправная точка для развития филиальной сети Русско-Азиатского банка. Минусами шла вся немаленькая родня из Бернов и ребенок 10 лет в придачу, за которого нужно было не просто нести ответственность, но и воспитывать, обучать. Сразу вспомнились веселые времена с Тильдой. Отец из меня вышел так себе, а уж строить брачные союзы, явно не моя сильная сторона, особенно с детьми. Поэтому ситуацию стоило еще обдумать, а лучше обсудить с той же Агафьей, более знакомой с местными реалиями. За подобными мыслями я и сам не заметил, как мы оказались во дворце. Император решил со мной беседовать без свидетелей. Едва я успел надеть заготовленный костюм, как меня провели в личный кабинет главы державы. Выглядел он почти полной копией кремлевского, что не могло не вызвать некоторого удивления. То ли фантазия у местных распорядителей закончилась, то ли сам Петр Алексеевич привык к определенному порядку и не желал его менять. Стоило мне расположиться в кресле напротив, как император активировал артефакт от прослушки. При этом Петр Алексеевич старательно делал вид, что ничего особенного не происходит, в то время как в его душе бушевал ураган. Но на то он и император, чтобы держать лицо в любой ситуации. «Михаил Юрьевич, у меня масса вопросов по произошедшему сегодня, на которые я хотел бы получить ответ и как ваш сюзерен, и как император. Поэтому прошу иметь в виду, что мне придется задавать неудобные вопросы для понимания ситуации». Я кивнул, давая формальное согласие на импровизированный допрос, и приготовился врать много из фантазии. «Тогда давайте по порядку», — нахмурился император. «Почему ваша сестра обвинила королеву Дании в покушении на убийство?» «Потому что бритер во время поединка использовал проклятие, призванное уничтожить всех моих кровных родственников, коих у меня не так много, здесь я даже не стал лукавить. Мне помог Камара, а сестре – Виноград. Они же и подтвердили законность обвинений». Император кивнул, делая пометки на лежащем перед ним листе бумаги. «Почему вы думаете, что это была не случайность?» «Он сам признался перед смертью, что у него был заказ от Мадлен Блавалин. Вы угрожали датской короне войной?» Взгляд императора стал колючим. «Я предупредил род Блавалин, что за попытку уничтожить мой род они получат симметричный ответ. Хочу отметить, что войны родов объявляли и по меньшим причинам». Я откинулся в кресле. Меня начинала забавлять наша игра в кошки-мышки. Но в пределах одной страны, а они, род иностранный, это могло привести к войне. «Вы считаете себя вправе вмешиваться в международный курс империи?» Холодная улыбка на лице императора скрывала настоящую волну тщательно скрываемого гнева. «На что же ты на самом деле злишься?» «Я считаю себя вправе защищать свой род и свою семью всеми доступными мне способами, учитывая при этом интересы родины. Ни я, ни сестра не объявляли войны Дании. Она призвала к ответу заказчицу неудавшегося покушения. Я предупредил о последствиях по древнему закону. Око за око, зуб за зуб. Что вы скажете об информации по поводу вашего бастарда от княгини Инари?» Хаэм, а император явно готовился к допросу. Но, судя по тому, что мы все еще ходим вокруг да около, основная причина для гнева еще не была озвучена. «Скажу, что вас не должно интересовать, с кем я сплю и уж тем более с каким результатом. Она, иностранная подданная», император снова сверлил меня немигающим взглядом. «Она, моя невеста. Она, глава иностранного рода. Интересы наших государств могут не совпадать, и тогда мы получим потенциального предателя. Вы серьезно в это верите после клятвы, данной моим родом? Вы, как никто другой, знаете, что подобные клятвы не предполагают предательства. А вот сейчас я безбожно врал, ведь видел не менее 5 способов обойти клятву, данную комаринами на заре становления рода. Но это были пути отступления на случай, если кречеты вдруг решат нас уничтожить. Ваши личностные интересы могут возобладать над государственными, и мы получим никому не нужный конфликт». Устало потер переносицу император, хотя я чувствовал, что усталость эта показная. Петр Алексеевич лишь притуплял мое внимание, намекая на скорое окончание аудиенции. «Пока подобного не случалось, и, надеюсь, не случится впредь», поддержал я игру императора в доброго заботливого сюзерена. «В крайнем случае, попрошу консультацию у ваших специалистов по семейному праву при составлении брачного договора. Ваш род ведь решает как-то подобные задачи веками, дабы не вызывать конфликта интересов с иностранными супругами. Боги, моими устами, да мед пить». Я был так обходителен, что почти физически ощущал желание императора прибить меня, но тот держался. «Что связывает вашу сестру и Искандера Кёпиклери? Спросите их об этом сами. Кирана, глава собственного рода и вольна самостоятельно формировать свой круг общения», пожал я плечами, выражая довольно простую мысль, что бесполезно указывать что-либо человеку ее статуса. «Из-за высказываний Кёпиклери моя линия защиты выглядела неправдоподобно и противоречиво, распалялся император, переставая держать маску. «Не вижу противоречий. Как глава рода она имеет право иметь несколько мужей?» – озвучил я одну из усердно замалчиваемых семейных правовых норм. «Если датчане не в курсе этой информации, то грош цена им как представителям верховной власти. Боги с ними, с датчанами, вы-то откуда знаете подобную информацию?» Вот теперь Петр Алексеевич стал похож на своего покровителя, готовящегося схватить жертву когтями, даже черты его лица заострились. Японский император просветил, когда также пытался отговорить от затеи помолвки с главой рода Инари, вот здесь я ни капли не соврал. Первым эту информацию мне действительно раскрыл Муцухита. «Как у вас все гладко получается, Михаил Юрьевич, дружите с японцами, теперь через сестру дружите с османами, а датчане ради предотвращения необъявленной вами войны сами убивают свою королеву». Петр Алексеевич и сам откинулся на спинку кресла, разглядывая меня. «Почему они вас так испугались, что решили пожертвовать королевой? Ваше императорское величество, вы же играете в шахматы?» — поинтересовался я, на что получил утвердительный кивок. «Тогда вам должно быть понятно, что в данном случае это всего лишь тактический ход, в рамках которого бог элегантно устранил с доски хаотично двигающуюся фигуру, неоправданно жертвующую другими фигурами». Репутация Мадлен Блавалин была настолько подпорчена, что внутри страны назревало недовольство с возможным переворотом и сменой правящей династии. Синий кит пожертвовал ферзем ради мата, устранив разом причину внешней и внутренней нестабильности. «Боюсь, вы ошибочно придали мне слишком значимую роль в данной партии. Возможно, вы правы, Михаил Юрьевич», — задумчиво разглядывал меня император. «Возможно, но мне бы хотелось знать наверняка. Я почувствовал, как шею мне прокололи вампирские клыки». Глава 23. А вот это был неожиданный сюрприз. «Растете, Петр Свет Алексеевич. Это же как я вас раздраконил, что вы на меня тень натравили. Интересные все же создания эти тени. В боевом режиме они не ощущались ни мертвыми, ни живыми. Находясь практически впритык к вампирше, я не чувствовал тока ее крови и сердцебиения. Но вот противостоять яду уже мог, хвала матери крови и снятым узлам сдерживающей печати. Сейчас вокруг яда, впрыскиваемого вампиршей, образовывались уплотнения из моей крови, не давая проникать глубже и туманить мой разум и волю. По рассказам Агафии я знал, как должен был работать яд местных кровопийц, и уже приготовился ломать комедию. Осталось дождаться соответствующих вопросов. Кроме того, я все же выпустил дар наружу, с удивлением обнаруживая сразу трех отпрысков императорской семьи, скрытых в стенах кабинета за фальшпанелями. Вот тебе и приватный разговор. На представление нашего театра, кажется, стали продавать билеты. Памятуя о специфическом даре Александра Петровича и самого императора, я принял решение идти по тонкой грани правды. Посмотрим, смогут ли они отличать ее оттенки так же хорошо, как и лжи. Не прошло и минуты, как я расфокусировал взгляд и втянул воздух, оборачиваясь в сторону вампирши, якобы под влиянием ее феромонов. Та стояла за моей спиной и безразлично рассматривала жертву, словно куртизанка очередного клиента накануне обслуживания. Вот уж точно, ничего личного, только работа. А так очень даже хорошенькая девушка, темноволосая, со смуглой кожей и зелеными раскосыми глазами. Этакая кошечка, но с остальным взглядом, никак не вязавшимся с кукольной внешностью. И неожиданно беременная на довольно позднем сроке. «Анаса, проверьте состояние объекта», — напряженно отозвался император, все еще ожидая от меня очередного фортеля. Та пожала плечами и обратилась к объекту. «Граф, как я вам?» Соблазнительно улыбаясь, склонилась к моим губам вампирша и провела для верного эффекта по ним язычком. «Вы потрясающая, пленительная, соблазнительная и манящая, словно оазис посреди зноя пустыни. В ваших глазах можно утонуть, вовек не желая видеть солнца. Вы...» «Хватит, граф!» — как-то даже с нотками грусти, как мне показалось, прервала мои излияния вампирша. «Он в вашем распоряжении, ваше императорское величество». На удивление, император не стал сам вести допрос, а передал тени список вопросов, до того тщательно выверенных в процессе нашей беседы. И вопросы эти отличались от обсуждаемых, как день от ночи. «Скажите, мой милый граф», — принялась щебетать сладкоголосая Анаса, — «вы попаданец, двоедушник, моя богиня». «Я не просто попаданец», — подобострастно уставился я на вампиршу, краем взгляда замечая учащение дыхания императора и его расширившиеся зрачки. «Я влипаданец. Последние полгода я только и делаю, что вляпываюсь во все новые и новые проблемы. Уже потерял счет попыткам меня убить. А я ведь всего лишь хочу жить, любить своих женщин, заботиться о своих землях. Разве я так много прошу у богов? Хотя бы годик передышки. Да что там годик, месяц, неделю хотя бы. Вампирша с удивлением перевела взгляд на императора, ожидая от того сигнала. И император вмешался. Неужели вы не прибыли к нам из другого мира, или изнанки, а по смерти считается? Искренне задумался я над ответом. Я уже который раз чуть не сдох, спасенный по милости своего покровителя. Кречет огорченно покачал головой. Не на такой ответ он надеялся. Любимый, а может ты поклоняешься сразу нескольким богам? Сегодня твоя сестра продемонстрировала поддержку сразу двух покровителей. О, несравненная, ты зришь в корень. Меня самого тревожит эта ситуация. Но это игры богов и их договоренности. Нам с сестрой они объявили только, что если кто-то из нас погибнет, то второму придется обеспечить наследниками сразу два рода. А так я верен только Камару, ну и тебе буду, если ты согласишься разделить со мной ложе и остаток вечности. Счастье мое, тогда может быть ты ответишь, как снова повысил магический уровень. Мурлыкнула вампирша мне на ухо. С превеликим удовольствием, моя услада для глаз, если ты удостоишь меня хотя бы мимолетным поцелуем. Боги, мне кажется, еще чуть-чуть и император бы меня собственноручно прибил. На его лице читалось столь острое разочарование, что следующим этапом должны были стать злые слезы. Какие вопросы мне только не задавали. Про сестру и ее предпочтения, про Ксандра и Михельса, про взаимоотношения с родами Инари, Блаваленной Солнечной Нека, про поднятие уровней и божественные взаимоотношения. Везде мне приходилось с преданностью заглядывать в глаза вампирской прелестнице и плести кружево полуправды. Особенно любопытным был вопрос про самую страшную тайну, хранимую мной. Тайну такого рода, о которой невозможно признаться никому. Здесь пришлось проявить фантазию и перевести разговор в такую плоскость, от которой у императора глаза на лоб полезли. Моя тайна в том, что я хотел бы взять в жены собственную бабушку. Она прекрасна, разумна, незаменима в делах управления рода, конечно, не так, как ты, моя отрада, но человеческие законы никогда бы не позволили мне сделать нечто подобное. Император натурально завис. Кажется, я сумел его удивить, не говоря уже о вампирше. А разве он может вот так разливаться соловьем о другой женщине под воздействием? Недоверчиво уточнил Петр Алексеевич. Может, если искренне и глубоко любит. Наше влияние поверхностное и кратковременное, оно не может перекрыть глубинные чувства. А вот это уже плохо. Я не собирался подставлять под удар Агафью. Изначально показавшаяся удачная идея переставала быть таковой. В бабку надо же, удивлению императора не было предела. Хотя там же Агафья с этой неудивительно. Я уж думал было, что допрос завершился, но император добавил на словах один вопрос. Спроси у него, почему он так отчаянно не хочет родниться с моей семьей. Вампирша передала мне вопрос, и я ответил, что за глупости. Я даже сестре советовал присмотреться к принцу Андрею. Он для нее весьма и весьма выгодный вариант, особенно, если решит перейти в ее род. Что же касается принцессы Марии, то иногда я ощущаю себя добычей в загонной охоте. Никто не задумывается, что в природе все должно быть наоборот. Такой напор принцессы сразу распределяет роли в браке, а я не готов отдавать лидерство в семье. Отметив осенью совершеннолетие, у меня уже две невесты, в то время как в моем роду было принято жениться раз и на всю жизнь. Все вокруг только и требуют, что обзавестись супругами и продолжать род. А я забыл, когда последний раз был дома дольше суток кряду. Все, что я делаю, это пытаюсь не сдохнуть и не нарушить обилие клятв и обязательств, данных родом и мною лично. Выглядело это как крик души, и было чистой правдой. Может, слегка переиначенной и преувеличенной, но правдой. Вампирша указала пальчиком на тонкие наручные часы, видимо, намекая на скорое завершение действия яда, и вопросительно уставилась на императора. В ее взгляде просто-таки читалось. «Продлевать будете?» Петр Алексеевич покачал головой, отказываясь, и задумчиво уставился на меня. Исчезновение вампирши я ощутил лишь по легчайшему движению воздуха за спиной. Растерянно оглядываясь по сторонам, я искал свое наваждение и не находил, а затем просто замер на несколько секунд, по истечении которых вернул себе нормальное выражение лица. «Простите, ваше императорское величество», — задумался. Усталость навалилась. На чем мы остановились? Остановились мы на том, что обсуждали дальнейшую судьбу княжества Рюгин. Агафья не находила себе места с того момента, как она сосвязалась со своей наставницей. Вампирша временно отошла от дел, уйдя в семейный отпуск лет на 40-50, как это делали многие тени, но сейчас, будучи на поздних сроках беременности, вдруг не просто вернулась в страну, но еще и понадобилась императору. «Я только что допрашивала твоего внука», — коротко и без всяких приветствий сообщила Анаса по мобилету. «В целом, хорошо держался. Грешков за ним вроде бы не отыскали, хоть и пытались». «Вроде бы», — переспросила Агафья, понимая, как много может скрываться под этой парой слов. «Ну если не считать пикантного желания жениться на собственной бабке», — хохотнула вампирша. «Ты бы видела лицо императора». Агафья для приличия улыбнулась, но все же решила уточнить, а чего добиться-то пытались. Судя по вопросам, ему уже костер заготовили и не один, но парень так виртуозно выкрутился, что даже я поверила. «А ты же знаешь, я эмпат редкой силы. Мне, чтобы правду от лжи отличить, яд не нужен, но ты его все же укусила. Прости, я помню про уговор, но наш главный птиц не оставил мне выбора», — повинилась вампирша. Ей действительно было неприятно нарушать внутренние профессиональные договоренности, где все тени уведомляли друг друга до начала допроса членов семей своих коллег. Делалось это для того, чтобы в случае наличия грешков тени сами могли навести порядок в роду и не выносить ссор на всеобщее обозрение. Но парнишка, молодец, за все время его бенефиса не поверила я только однажды, когда он имитировал отравление моим ядом. У него действие чуточку иное, — по-доброму пожурила жертву вампирша. «Он напрочь отбивает желание меня касаться, а твой запросил поцелуй. Вот так и прокалываются на мелочах», — мелькнула мыслью Агафьи. «Птичка что-то заметила?» «Нет, конечно. Говорю же, у парня талант. Даже я поверила. Был бы вампиром, взяла бы следующим мужем себе. Как раз подрос бы мальчик», — хихикнула Анаса, но тут же спохватилась. «Ну если только ты себе его не приберегла».